Глава 21. «Петр Алексеевич! Петр Алексеевич!» Он готов был услышать что угодно, но даже внезапный выстрел не бросил бы его в такое замешательство, как этот радостный крик, догнавший его у самого свертка с тракта, когда следом за Боровым Петр уже заворачивал лошадь, направляя ее на узкую дорожку, по которой они добирались в прошлый раз до потаенной заимки, где ночевали в доме угрюмого хозяина. Медленно, еще надеясь, что это ему послышалось, он обернулся назад. Нет, не послышалось. К свертку, далеко раскидывая копытами ошметья подтаявшего снега, летел конь, а на нем встряхивалась в седле Феклуша и продолжала радостно кричать: «Петр Алексеевич!» Длинный конец размотавшейся черной шали взмахивал за ее правым плечом, словно крыло. Крик услышал и Боровой. Мигом соскочил с воза и проворно кинулся на перерез, перехватил запаленного коня за усцы, выдернул из седла Феклушу, поставил ее перед собой, схватил ручищами за плечи и стал так трясти, что у той, бедной, голова моталась, как у тряпичной куклы. «Ты зачем здесь? Ты зачем здесь, дура?» Боровой захлебывался от злости, не находил других слов и повторял, словно заведенный, только одно: «Ты зачем здесь?» Наоравшись в волю, он отпустил Феклушу и, потоптавшись на одном месте, пошел к своему возу, на ходу буркнув: «Давай подальше отъедем!» Отъехали подальше. В мелком березняке, примыкавшем прямо к краю узкой дороги, Боровой остановил своего коня, настороженно огляделся и поманил к себе Петра и Феклушу. Когда они подошли, он, не слезая с воза, нагнулся и вытащил из-под мешка ружье, положил его на колени, перехватил взгляд Петра и пояснил: «Теперь так будем ехать, по-военному. Рассказывай, девка, каким тебя ветром надуло? Кто надоумил?» «Никто, я сама». «Погодите, присяду. Ноги с непривычки». Феклуша начала рассказывать, и Боровой, чем дальше ее слушал, тем сильнее мрачнел. Оказывается, после их отъезда отбыл и Тихон Трофимович вместе с Дедигуровым, как было сказано, по делам в Каинск. Это было в обед, а вечером, когда приказчик уже собирался закрывать магазин, появились два прилично одетых господина. Потолкались у прилавка, разглядывая товары, и позвали приказчика: «Любезный, подбеги к нам». «Сколько эта штучка стоит?» Приказчик подбежал, склонился над прилавком, и тут же один из пришедших приставил ему нож к горлу. Произошло это так мгновенно, что Феклуша, собиравшаяся мыть полы в магазине, замерла в темном коридорчике и даже не ойкнула от страха. Прижалась к стене, скрываясь за цветастой занавеской, и в широкую щель видела все, что разворачивалось прямо на ее глазах. «Не дергайся, парень, а то у меня рука легкая, зарежу и не замечу». Пришедший, не давая приказчику выпрямиться, не убирал нож, а другой в это время уже запирал изнутри двери и задергивал шторы на окнах. Феклуша, прижав к груди руки, не шевелилась. «Отвечай быстро и не задумывайся. Когда Боровой уехал?» «Вчера уехал», — с готовностью отозвался приказчик. «Хорошо. Сколько у них подвод?» «Две. И конь запасной под седлом». «Лошади какой масти?» «Чалая и жеребец вороной, а под седлом белый в яблоках». «Ружья взяли?» «Взяли». Еды много? Полные вазы. Насколько уезжают, говорили? Насколько, точно не знаю, но надолго, месяц-два, не раньше. Молодец. А Дюжев куда отправился? Хозяин в Каинск отбыл, по делам. Сходится. Но ты, парень, золотой. Торгуй дальше, но язык за зубами держи. А то я его отрежу. Чик и нету. Вот так. Лезвие ножа хищно блеснуло, и к ногам приказчика упал большущий кусок от полы его сюртука. Приказчик икнул, глянул под ноги, а оба господина, открыв двери, неслышно выскользнули, как испарились. Феклуша не могла сдвинуться с места, ноги будто приросли к полу, а приказчик, медленно выпрямившись, тупо смотрел на прилавок, и видно было, что он боится оглянуться назад. «Да ушли они!» У Феклуши прорезался голос, и она сдвинулась с места. «Ушли?» Приказчик снова икнул и вытер со лба пот. «А ты здесь была?» «Да вот, стояла. И ничего не видела, и не слышала, понятно? Это хозяйское дело, пусть разбирается. А нам с тобой под нож вставать никакого резона нет. Слышишь, что говорю? Слышишь или нет?» «Слышу», – пролепетала Феклуша, которая все еще не могла отойти от страха. Они вместе закрыли магазин, вместе пошли в дом. И приказчик все повторял и наказывал Феклуши, чтобы она никому ничего не рассказывала. Та согласно кивала, а вечером уже в потемках заседлала коня, тихонько вывела его в поводу за ворота и, перекрестившись, взобралась в седло. «Ночью уж шибко страшно было. Скачу, а сама боюсь. Вдруг не догоню?» На постоялых дворах спрашивала. Феклуша потуже перевязала шаль и, опустив глаза, попросила. «Мне бы хлебца кусочек. Я как без ума выскочила, ничего не взяла». «Хлебца ей кусочек!» – взревел Боровой. «Кнута бы тебе хорошего!» «За что?» – растерялась Феклуша. «А за то! Сидеть надо было и не рыпаться!» «Куда мы теперь с тобой? В игрушки играть?» «Я за вас напугалась!» «Слышь, господин офицер, напугались за тебя! Я-то ей и на дух не нужен!» «Замолчи!» – отчеканил Петр и вплотную придвинулся к Боровому. Тот удивленно вскинулся, потому что стоял перед ним совершенно иной человек. Даже следа не осталось от прежнего спокойствия и равнодушия. При щуренных глазах прорезался стальной блеск, голос наполнился внутренней силой, и Боровому в момент стало ясно, что такие глаза и такой голос могут принадлежать лишь тому, кто умеет командовать и подчинять людей своей воле. Он даже слегка отшатнулся от Петра. «Сейчас, не сходя с этого места, — продолжал тот, — ты все расскажешь. Все, иначе я ее забираю и уезжаю отсюда». «А не боишься? Что Дюжев скажет? А если я скажу? Плевать!» Боровой помолчал, раздумывая, махнул рукой. «Будь по-твоему. Только давай до места доедем и девку покормим». И снова их встретил угрюмый хозяин заимки. Ничего не говоря и не спрашивая, распахнул ворота. «Скажи своей, чтоб жрать подала без задержки. Девку в первую очередь накормите», — скомандовал Боровой хозяину, а затем обернулся к Петру. «Пойдем». Уверенно поднялся на крыльцо, но в дом не пошел. В темных сенях свернул к лестнице, которая вела на чердак. Толстые сосновые перекладины заскрипели под его тяжестью, но сдюжили. На чердаке в полной темноте он долго шарил руками, поднимая старую пыль. Затем попросил: «Спичку запали». Петр чиркнул спичкой, Боровой подставил под колеблющийся огонек оплывшую половинку стеариновой свечи. Толстый фитиль медленно занялся, и пламя растолкало темноту. Перед ними высился большой деревянный ларь, накрытый толстым слоем пыли, сбуровленный местами руками Борового. По углам ларь был обит жестью, прошитой для надежности еще и гвоздями. Боровой молча передал свечу Петру, уперся обеими руками в толстую крышку, и она поддалась с тягучим скрипом, открывая темное нутро. Шибануло тошнотным, застоялым запахом. Петр подвинулся, вытягивая перед собой свечу, и отсвет пламени, покачиваясь, выхватил из темноты человеческую голову, обтянутую высохшей пергаментной кожей. Пустые глазницы чернили двумя жуткими впадинами. Тело, замотанное в грубую дерюгу, не умещалось в длину ларя и было уложено с угла на угол. Под ним лежало что-то еще. Петр нагнулся, рука со свечой дрогнула, и отсвет пламени заколебался сильнее, шарахаясь среди деревянных стенок и освещая еще одну голову. Трупы были уложены крест-накрест, друг на друга. Боровой со стуком опустил крышку, забрал у Петра свечу, задул ее, на ощупь положил на прежнее место и осторожно пошел на мутный свет входа на чердак, где к стене была прислонена лестница. На улице, едва спустившись с крыльца, он поманил Петра за собой и направился, не дожидаясь его, к саням, из которых уже были выпряжены кони. «Садись, тут ловчей, чтобы лишние уши не слышали!» Присел на розвальни, оставив для Петра свободное место. Уперся локтями в колени и сгорбился.